из переговоров Леголаса. Здравствуйте, я по объявлению. Здравствуйте, что желаете аннигилировать? Они что, простите? Вы по объявлению об отряде поддержки? Да, я казначей клана «Дети ночи». Мне бы хотелось узнать цены на ваши услуги и условия, если они есть. Цены довольно демократичны. За гарантированное пробивание магической защиты и образование дыры в стене цели мы берем 500 тысяч. Учтите, что мы не отвечаем за сохранность других построек, ценностей и игроков в замке. Это как? Вот так. Если наши усилия будут чрезмерны, то есть вероятность вообще разнести пол замка. Мы оплачивать утерянные трофеи после нашего воздействия не будем. На то, что после нас останется, не претендуем. Но распределение опыта и рейтинговых очков как полноценному клану, партнеру и участнику осады замка. Также хочу отметить, что за сохранность нападающих игроков мы ответственности тоже не несем. Вы хотите сказать, что ваши действия могут нанести урон и нападающей стороне? Я вас правильно понял? Совершенно верно. Вы понимаете, что тогда и наш клан, и ваш клан может погибнуть, и ваша доля опыта будет меньше? У нас есть средства этого избежать. Может, вы и нам подскажете средства, чтобы сохранить численность войск? 20-секундная абсолютная неуязвимость. Ну, 10-секундная, допустим, и у нашего клана есть. Этого хватит? Ничего не гарантируем. Есть предложение вырыть окопы на позициях основного ударного соединения. Окопы? Хватит морочить мне голову. Чем вы собираетесь пробить магическую защиту замка? Мы взорвем снаряд, выпущенный с расстояния по замку. И что? Такой мощный заряд? Эссенция хаоса? Ангельские слезы? Нет. Снаряд нашего производства. Магоядерный ядрен батон. Снаряды, рецепты крафта, франшизы, лицензии на распространение не продаем. Только услуги применения. Все исключительно через официальный договор найма. Даже так? Что же, раз все через официальный договор найма, то я сообщу условия, цену нашему руководителю. Вы понимаете, что вы не сможете отвертеться от выполнения условий официального договора? Конечно. Мы для этого и настаиваем на договоре, чтобы ни одна из сторон не могла отвертеться от условий договора. Замечательно. Я немедленно свяжусь с главой клана, если цена будет снижена до 300 тысяч. Мы никуда не торопимся. Тем более, что изготовление снаряда – дело муторное и дорогостоящее. За 450 тысяч мы бы еще подумали, стоит ли вообще браться. Но за 300 шкурка выделки не стоит. Ну, цена в 400 тысяч, может, еще и заинтересует главу нашего клана. Но 500 – это слишком дорого. За гарантию уничтожения магической защиты и стены. Не забывайте о живой силе противника. Она также пойдет под удар. 450 тысяч – вполне адекватная цена. Можно сказать, что у нас акции и скидки. Пока наш отряд не настолько популярен, мы держим цену на нижней планке. Хорошо. Я сообщу главе клана о вашей цене, и мы сообщим вам о нашем решении. Ожидаем вашего решения. Леголас устало откинулся на постели в личной комнате. С момента подачи объявления прошло всего 3 часа, а он уже всех ненавидел. Каким только бредом ему не предлагали заниматься. От рытье тоннеля в горном хребте до наказать игрока Убер-Убивака 72, 43-го левла. Это был первый клиент, который позвонил по делу. Тут же он начал строчить сообщение остальным членам команды. Наклевывается клиент, не устраивает цена, пытался торговаться. Остановились на сумме 450 тысяч, ждем окончательного решения. После того, как он написал сообщение, он встал и, усевшись за стол, начал перекапывать форум игры. Интересовало все о клане «Дети ночи». Клан оказался специфический. В нем состояли в основном воры, убийцы, шпионы и другие не менее агрессивные классы персонажей. Даже парочка некромантов затесалась. Клан уже не первый день и не первую неделю грызется с торговцами из клана «Золотое руно» из-за каких-то артефактов. Торговцы перебили цену ночников на аукционе в торгах за артефакт, который в принципе торговцам не сдался. Вот «Дети ночи» и обиделись. Сильно обиделись. Прям так обиделись, что до сих пор по всему королевству режут всех добытчиков этого клана. «Золотое руно» — клан торговый и вышел из положения перекупкой крупных партий ресурсов. Они их закупали и тут же своими крафтерами перерабатывали. Это привело к тому, что ночники решили взять основной производственный центр торговцев штурмом. На форуме прозвучало последнее предупреждение и ультиматум, которым клан «Дети ночи» призывает отдать артефакт. Торговцы посмеялись и послали лесом. Сейчас же с Леголазом должен связаться глава клана или казначей и огласить решение клана. Леголаз собирался покинуть личную комнату, но его остановил вызов от персонажа «Последняя тень». Он тут же ответил. «Здравствуйте!» «Только что с вами разговаривал наш казначей. Я глава клана «Дети ночи». Мне бы хотелось обговорить детали и выяснить нюансы». «Я вас слушаю». Леголас снова уселся на кровать и приготовился к долгой беседе. «Во-первых, я не совсем понял, какова численность вашего клана и какими силами он располагает?» «Состав нашего клана — 3 человека. Очень эффективный танк, хиллер и я за ДД. Мы не планируем ввязываться в бой. Мы позиционируем себя только как вспомогательный отряд и специализируемся на уничтожении магических и фортификационных сооружений. Цена указана только за их уничтожение. Все, что более, оплачивается отдельно». «С этим понятно. Цена за услугу, я так понимаю, 450 тысяч. Недороговато ли?» «Отряд магов ДД такой же специализации стоит от 700 тысяч. На официальные договора они не идут и не дают никаких гарантий. Предоплата у них 100%, вне зависимости от исхода сражения. Теперь мой вопрос. Вам не кажется, что цена занижена, при том, что мы предоставляем официальный договор и даем гарантию, пусть с той же 100% предоплатой?» «Да, пожалуй, здесь наш казначей погорячился. Следующий вопрос. Мне сообщили, что у вас очень разрушительный принцип работы, и чтобы не потерять своих соклановцев, необходим скилл неуязвимости. У нас в клане есть клан-скилл неуязвимости на 10 секунд, но распространяется он только на 100 человек. Что делать с остальными? Нам надо их как-то защитить. У вас есть что предложить по этому поводу?» «Да. Ройте окопы, лучше блиндажи». «Что, простите?» «Окопы. Пусть роют дыры в земле в полный рост и прячутся в них. Как пройдут опасные эффекты наших манипуляций, вылезают и выдвигаются на штурм». «Однако, о таких древних методах мы не задумывались. Мы вообще штурмами не планировали заниматься. Но жизнь такая штука, сами понимаете». «Я, насколько знаю, в вашем клане танков нет. Как вы вообще собираетесь штурмовать то, что останется после наших воздействий?» «Почему сразу нет? У нас есть некроманты, парочка рыцарей смерти, ну и несколько убийц мы оденем максимально защищенно. Для первой линии хватит вполне». «Ладно, дело ваше. Вы принимаете договор на услугу?» Леголас переслал ему копию договора. «Да, нас все устраивает», — прозвучало через несколько минут молчания. Далее пришло системное оповещение о заключении договора. «Штурм планируем сегодня ночью. Сами понимаете, специфика клана и, соответственно, бонусы на ночные действия. Примерно через 6 часов. Координаты телепорта скинем вам сообщение». «Мы будем готовы». «Можно личный вопрос?» «Пожалуйста». «Какая связь между вашим кланом и молочной продукцией?»